Спустившись в бассейн, я тихо порадовался. Пока мы там развлекались на поверхности, моя лодчонка благополучно приплыла по тоннелю от Бесланского моста и застопорилась аккурат под лестницей, упершись в веревку, натянутую мною вчера поперек бассейна. Дыша через раз, я быстро раздел Гасана до трусов, запихнул его одежду в пластиковый мешок и, засунув туда же мячик, плотно завязал горловину скотчем. Затем я бросил мешок в воду и, проследив, как он медленно удаляется по тоннелю, влекомый течением, в ударном темпе произвел следующие действия. Отрегулировал второй прибор автономного дыхания и натянул на личико Гасана резиновую маску. Убедившись, что мой бессознательный пленник нормально дышит, быстро влез в L1, нацепил маску сам и привел свой прибор в режим функционирования. Выдернул из расщелины штыри, на которой крепилась натянутая поперек бассейна веревка, запихал все это дело в сумку и быстренько погнал лодку против течения, изо всех сил отталкиваясь от осклизлых стен дюралевым веслом. В 21:35 я притормозил в коллекторе под Бесланским мостом, наскоро привязал лодку к поручню лестницы и поднял Гасана на промежуточную площадку, располагающуюся метров на 10 выше ватерлинии. Здесь, несмотря на изрядный смрад, воздух был вполне пригодным для дыхания, а шум потоков нечистот, низвергавшихся из нескольких рукавов в бассейн, надежно заглушал бы отчаянные крики пленника, коль скоро ему удалось бы избавиться от моих ухищрений. Тотчас же соорудил эти самые ухищрения. Сняв с Гасана прибор для дыхания, плотно примотал его веревкой к решетке площадки, залепил скотчем рот и глубоко натянул на голову лыжную шапку, чтобы не сообразил сразу, где находится, нежели очухаться раньше времени. Послушав редкое дыхание пленника и убедившись, что он не собирается отдавать концы, я соскользнул по лестнице в лодку, отмотал ее от поручня и в спринтерском темпе рванул по тоннелю, ведущему к гостиничному подвалу. Но в 22:10 я уже сидел в подсобке, припрятав комбинезон с верхонками под стеллаж с бельем, периодически принюхивался и ждал. Несмотря на необходимость преодолевать течение, я прибыл на место раньше на целых 5 минут. Вторичный коммерческий рейс к стеклянным дверям в начале коридора Эдит должна была начать в 22:15, согласно нашему договору. Время тянулось томительно долго. Меня одолевали муки сомнений. Казалось, что вот-вот в подсобку ворвутся хлопцы Эля и начнут сходу задавать дурные вопросы. Еще я опасался, что Эдит может сверх меры насосаться коньяка и проспать установленный для выхода срок, поставив таким образом сооружение моего добротного алиби под угрозу срыва. И, помимо всего прочего, несмотря на то, что в ходе путешествия по коммуникациям я был облачен в герметичный L1, мне казалось, что я воняю, как 10 000 сдохших крыс-мутантов, которые вроде бы должны были водиться в мрачных подземельях ичкерской столицы. В 22:15 в коридор ворвались матерные крики Хоя. Облегченно вздохнув, я аккуратно отомкнул замок, чуть-чуть приоткрыл дверь и выставил наружу зеркальце Эдит. Моя красавица, застопорив, как положено, дверь номера под прямым углом плоскости коридора, выписывала зигзагообразные загогулины, приближаясь к наблюдательному пункту бдительных этажерок. При этом она что-то возбужденно выкрикивала по-французски, из чего я заключил, что в процессе моего отсутствия председательша коммуникационной комиссии ударно глушила стресс тем самым хорошим коньяком, который предназначался вроде бы для имитации некоторой степени опьянения. Дождавшись, когда Эдит развернула во всю ширь перед этажерками свою очередную пеструю тряпицу, надежно перекрыв им сектор наблюдения, я выскользнул в коридор, запер дверь подсобки и приставными шажками прошлепал в номер. Уф! Ну, и где ты, мой красивый Эль? Где твоя сверхбдительная служба безопасности? 2:0, дорогой ты мой, с чем тебя и поздравляю. Быстро раздевшись, я упрятал диктофон в сумочку Эдит. Кассету с записью уложил в карман ее плаща и юркнул в ванну. Приснув немного экстракта, я открыл горячий кран, вода в ванне успела остыть до комнатной температуры. Спустя пару минут моя подружка прибыла обратно, имея крайне недовольную мину на лице и бутылку препаршивого местного коньяка самопального разлива в руках. Судя по всему, состоялся тривиальный обмен. Цветная тряпка, которой она махала перед носом этажерок, отсутствовала. Баксы не дали, всучили коньяк. Резюмировал я, когда Эдит избавилась от халатика и нырнула ко мне в ванну. Тряпочка, судя по всему, стоила немного дороже, чем бутылка коньяка, верно? «Блузон есть 50 баксов», — плачущим голосом прошептала Эдит, смешно морща носик. «Сволочь! 2 толстых сволочь!» «Классный коньяк!» — похвалил я, раскупоривая бутылку и выливая половину ее содержимого в раковину. 50 баксов за пузырь! Это вам не с крыши писать! Не горюй! У русских есть такое изречение: дорога ложка к обеду. Врубаешься?» «Я обед гамбургер. Можно спагетти с чеддер? Ложка совсем нет, вилка нужна», — печально отпарировала Эдит, в очередной раз поразив меня своей приземленной интерпретацией столь расхожего выражения, казалось бы, исключающего другую трактовку. «Ладно, не переживай, я тебе подарю что-нибудь сногсшибательное из этой же серии», — лживо пообещал я. «В 100 раз лучше, чем твоя тряпочка. Идет?» «Так можно», — моментально оживилась Эдит и полезла ко мне на грудь, не переставая морщиться. «Как прошел вояж?» «От меня сильно воняет», — шепотом спросил я. «Сильно нет», — помотала головой Эдит. «Другой амбре, не кофно, такой свежий латекс». Заявив это, моя подружка вдруг ухватила с полки освежитель воздуха для туалетных комнат и скомандовала: «Глаз накрыть, будем свежий елка». Не успел я возразить, как плутовка окатила меня обильным облаком пахучего аэрозоля и тут же отъехала в другой конец здоровенной ванны, довольно скаля белоснежные зубы. «Я сейчас покажу тебе свежий латекс», — грозно прорычал я, хватая Эдит за ногу и подтаскивая поближе. «Я сейчас тебе такое...» В этот момент в дверь номера настойчиво забарабанили чьи-то сильные кулаки. Эдит испуганно сжалась и изобразила попытку нырнуть под воду. «Все идет по плану», — одними из губами прошептал я. мы с тобой пьяны в дребодан, занимаемся в ванне здоровым сексом, потому ничего не слышим. Когда вломятся, надо изобразить пьяное негодование, ясно? Дребодан, с удовольствием повторил Эдит, сноровисто пристраиваясь на меня в положении пьяная наездница без стремян на сильно спешащем по делам мустанге и выбрасывая за борт ванны свою очаровательную левую ножку, не вписывающуюся в столь замысловатую конфигурацию. И тут же сходу начала активно елозить попкой, вполне натурально издавая эротические стоны и подкрикивая с интервалом в 3 секунды.